Компания Storytel и издательская платформа «Руграм» представляют. Мария Заболоцкая. «Рыжая племянница лекаря». Книга вторая. Читает Наталья Русинова. Крыс становилось все больше. Они появлялись из каждой канавы, из груд отбросов и из щелей под заборами, чтобы присоединиться к своим дворцовым сородичам, которые бежали так быстро, точно позади них бушевал пожар. Удивительное происшествие испугало многих горожан, и я слышала, как визжали женщины, забиравшиеся на ступени домов, скамьи и каменные тумбы, отмечавшие перекрестки улиц. Однако попрошайки, чьи бездонные утробы не смогли наполнить даже огромные котлы у дома герцога Тамельнского, со смехом бросали камни в крыс, а затем ловко выуживали оглушенную добычу, запуская руки в самую гущу крысиного потока. Праздники, к которым прилагалось дармовое угощение, в Тамельне случались не так уж часто, и нищие прозорливо запасались едой впрок. Дворцовые крысы и впрямь были куда жирнее прочих, а тамельнская беднота, выбравшаяся нынче из самых грязных трущоб из-за запаха бесплатной похлебки, не отличалась разборчивостью. Не так просто было испугать и уличных сорванцов, которые сами были похожи на крысенышей, так ловко и быстро они протискивались в каждую щель, заслышав женские крики и брань. Эти бросали камни в крыс ради забавы, с хохотом следуя за испуганными зверьками. Иногда кто-то из них хватал крысу за хвост и швырял в своих же приятелей, а те в ответ толкали его так, чтобы тот упал туда, где крыс было больше всего. «Сейчас они обгрызут тебе нос и уши!» — кричали они, захлебываясь от восторга. Я решила держаться рядом с ними, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мой невысокий рост и бедное платье позволяли сойти за свою в этой шумной разномастной компании. Там были и девчонки, такие же грязные, крикливые и оборванные, как мальчишки, и вряд ли кто-то с первого взгляда нашел бы пару отличий между нами. Боюсь, я не смогла бы никому объяснить, зачем бегу вслед за крысами. Быть может, из отчаяния. Но отчего-то мне казалось важным понять, куда направляются подданные господина Казира. Если им пришлось спасаться бегством из дворца, значило ли это, что и сам хранитель дворца оказался в опасности? Крысы не могли ответить мне, но я надеялась на то, что смогу истолковать этот знак верно. Трущобы, куда привели нас крысы, были мне незнакомы, однако зловонные лужи, горы гниющего мусора и покосившиеся халупы ничем не отличались от таких же нищенских кварталов в других городишках. И при свете дня сюда не стоило совать нос, что уж говорить про вечер, да еще такой хмельной. Повсюду валялись мертвецки упившиеся в честь городского праздника бедняки, и крысы бежали по их телам, словно по очередной груди отбросов. Впрочем, обитателям трущоб до полчищ крыс, казалось, точно так же не было дела. Ленивыми пинками они сбрасывали грызунов с порогов своих хибар, если те случайно туда взбирались, и бронились сквозь зубы. Должно быть, здесь давно уж свыклись с подобным соседством. Мой шаг становился все неувереннее, и я вертела головой, пытаясь сообразить, как выбраться из этой грязной дыры, но старалась не отставать слишком уж явно, понимая, что мне нужно держаться при чумазой ребятне. «Ох, не стоило мне забираться в этот бедняцкий угол», — думала я, отбросив на время размышления о колдунье. «Где-то здесь наверняка нашли пристанище и городские разбойники, самое место для норы, в которую не решится сунуть нос городская стража». Темнело быстро, и страх мой усиливался. Что если крысы просто разбегутся во все стороны, вместе с ними растают в сумерках и малолетние бродяжки, а я останусь совсем одна? Однако этим моим опасениям не суждено было сбыться. Крысы упрямо держались вместе, несмотря на то, что в них непрестанно швыряли камнями и тыкали горящими головешками, повсюду нам попадались догорающие костры, разведенные в честь праздника. Они слаженно двигались вперед, словно точно зная, куда держат путь. Миновав окраину маленького вонючего квартала, бывшего истинной язвы на теле города, мы очутились на краю большого оврага, куда сбрасывали мусор, который не вместили узкие кривые переулки трущоб. Я услышала, что в криках мальчишек поубавилось веселье, а затем кто-то громко сказал: Да они бегут на старое кладбище!» «Старое кладбище!» — в разнобой повторили его приятели, и мне почудился испуг в этих словах, да и хохот поутих. «Туда им и дорога!» — выкрикнул кто-то. «Пусть голодают поганые кости!» «Никак сегодня ночью там шабаш!» — отозвался тоненький девчоночий голосок. «Ведьмы позавидовали сегодняшнему празднику честных людей и затеяли свой. Хотят сговориться и напустить беду на город. Наверняка уже варят похлебку из ужей и старых костей». «А если мы туда сунемся, то и нас в тот котел бросят!» Испуганно пискнули откуда-то у меня из-под ног. Кто-то засмеялся, но смех тот был натужным и напугал остальных еще больше. Я слыхала от Харли, что старое кладбище пользуется в городе недоброй славой, и горожане давно уж не селятся поблизости от него. Проклятым то место стало считаться после того, как добрую сотню лет тому назад одну девицу простого рода, известную своей красотой, полюбил герцог, имени которого нынче уже и не помнили, но прозывали «сластолюбцем». Бедная девушка изо всех сил противилась его домогательствам, но герцог пригрозил, что изведет под корень всю ее семью, и у бедняжки не осталось выбора, кроме как уступить. Вскоре после этого тело красавицы нашли в реке, и все в округе знали, что она утопилась, не снеся бесчестья. Однако герцог объявил, что она утонула случайно, и приказал похоронить ее на кладбище, а не за оградой, как это полагается самоубийцам. Легенда гласила, что смерть девушки всерьез огорчила герцога, ведь он и в самом деле полюбил ее. Оттого и пожелал для нее освященной земли, решив, что его воля превыше божеских заповедей. Зоркие глаза горожан углядели, что на пальце у покойницы имелось золотое кольцо искусной работы, и по Тамельну пошли слухи, будто это прощальный подарок сластолюбца, желающего вымолить прощение у погубленной души. Одни шептались, что негоже было хоронить самоубийцу с почестями, а другие, что покойницам, да еще столь сомнительным, золотые кольца ни к чему. Вскоре несколько разбойников отправились ночью на кладбище, чтобы выкопать гроб и снять прекрасное кольцо с мертвой руки. На следующее утро тела грабителей нашли у разрытой могилы, растерзанные, точно на них напала стая злых волков. Разбитый гроб оказался пуст. Произошедшее настолько испугало герцога, что он, заперся в своих покоях, и отказывался отпирать двери даже самым доверенным слугам. Однако на третью ночь после страшного происшествия его нашли мертвым в своей постели, взломав двери из-за тревоги. Когда тело попытались сдвинуть с места, изо рта его полилась вода, точно у утопленника. И многие говорили, что среди перстней на его холеных руках нашлось то самое, что он надел на палец покойницы. Однако после этого утопленница не утихомирилась. Свежие могилы на кладбище находили разрытыми все чаще, а тамельцы, жившие неподалеку от кладбища, со страхом ждали ночи. Мертвая красавица скреблась под окном и умоляла подарить ей хоть какое-то колечко, ведь она потеряла свое собственное. Но все знали, что стоит только выполнить ее просьбу, как через три дня кольцо вернется к своему прежнему владельцу, вот только он к тому времени будет уже мертвехонек. Вскоре горожане, у которых мало-мальски имелись деньжата на черный день, отнесли свои сбережения к храму, и главный тамельский священник согласился отдать часть храмовых земель под новое кладбище, находящееся под защитой богов и их служителей. На старом отныне хоронили своих покойников только самые бедные горожане. Туда же относили тела висельников, да всяких разбойников, погибших в пьяных потасовках. Их просто швыряли в первую попавшуюся яму. Оттого туда повадилось и дикое зверье, и мелкая нежить. Дядюшка Абсалом, услышав эту историю от Харля, и спросил разрешения у господина Агаста на пользование библиотекой, после чего с торжеством продемонстрировал нам книгу в богатом переплете с гербом герцогов Тамельнских, то была летопись здешних владетелей. В ней говорилось, что герцог, прозванный подданными сластолюбивым из-за любви к богатым перам, умер, подавившись водой, а все иное — домыслы, порожденные народным недовольством, поскольку во времена правления веселого герцога налоги возрастали трижды. Ну а грабителей тех на кладбище порешили лихие люди, также положившие глаз на кольцо. или что у девицы той при себе имелось. Столкнулись у могилы, перерезали друг друга, да и придумали все свалить на покойницу. Избавились от тела, чтобы никто больше не искал воров, поверив в упырицу», — решительно подытожил дядюшка. Его порядочно беспокоила любовь будущего пасынка к страшным россказням, которые он считал признаком излишней живости воображения, ведущей к дурной жизни барда или иного стихоплета. Харль, разумеется, не сдался и заявил, что из летописи выморали все, что было неугодно потомкам сластолюбца. Ну а кому же приятно иметь в предках господина, которого утопила какая-то простолюдинка, да еще и мертвая? Я слушала ту историю краем уха, и сейчас оставалось только удивляться, как ярко и живо вспомнились мне ее подробности при виде полуразрушенной каменной ограды, возвышавшейся над зарослями кустарника, которым заросла противоположная сторона оврага. Последние яркие лучи солнца падали на ее зубцы, из-за чего те казались кроваво-алыми, как клыки хищника, только что терзавшего свою жертву. Погрузившись в тревожные размышления, я не заметила, как уставшая ребятня потянулась к кострам, держа в руках по паре тройки дохлых крыс. У обрыва осталась одна только я. Кто-то, спутав меня со своей подружкой, дернул за мой рукав, но, увидев, что обознался, только сплюнул и пошел прочь. Страх одиночества на мгновение одолел меня. Я подумала, что могу провести эту ночь с бродягами, выдав себя за диковатую крестьянскую девчонку, бог весть как очутившуюся в городе и ничего от испуга не соображающую. Однако за ночью непременно настал бы рассвет, и идти мне было бы все так же некуда. Да и ночлег при трущобах мог оказаться куда опаснее, чем ночь на старом кладбище. Живых людей терзает куда больше страстей, чем упырей, которым лишь бы утолить вечный голод. Я вздохнула, подобрала головешку, брошенную кем-то из ребятишек, и принялась спускаться во враг, едва различая в сумерках крыс, большая часть которых уже скрылась из виду. При себе у меня имелось несколько тонких лучинок, и я подожгла одну, переборов страх перед кладбищенской нечистью, которая наверняка не пропустила бы мимо глаз одинокий огонек. Все ужасные истории о кровожадных мертвецах, которые я слышала от Харля, разом вспомнились мне, когда я подошла к старой стене. Она была не слишком высока, и кое-где разрушилась едва ли не до самого основания. Мне не составило бы труда ее преодолеть. Крысы привели меня к большому провалу, почти заросшему колючим кустарником, и тут же мне в нос ударило зловоние. За этой оградой находили свое последнее пристанище те покойники, ради которых никто не стал бы копать глубокую яму. Я повторяла себе, что должна следовать за крысами, но едва нашла в себе силы, чтобы шагнуть вперед. Старые могильные камни давно уж покосились, а некоторые вовсе упали и раскололись. Повсюду я видела ямы, заросшие дряной сорной травой и кустарником, то были оскверненные могилы, и я гнала от себя мысли о том, кто же разрыл их. Однако свежие рытвины мне на глаза не попадались, это показалось мне добрым знаком. Господин Казира рассказывал, что даже духи дряхлеют и уходят в небытие. Быть может, и та утопленница наконец-то насытилась. Пару раз я слышала, как с моего пути с глухим рычанием убегают бродячие псы-падальщики, испугавшиеся звуков шагов, и я старательно отводила глаза от тех мест, где они недавно пировали. Крысы, которым повезло добраться до этих мест, их осталось не так уж много, бежали все быстрее, словно предчувствуя близкое завершение своего пути, и я, подобрав юбку, торопилась вслед за ними, задыхаясь от тяжкого запаха, царившего здесь. Впереди в сумерках выступила серая громада. Вначале мне почудилось, что передо мной дом, отчего-то возведенный среди могил. Однако тут же я различила грустных каменных дев с разбитыми крыльями и поняла, что пришла к старому склепу, оставшемуся здесь с тех времен, когда богатые тамильцы все еще полагали для себя возможным упокоиться в этой земле. Чем ближе я подходила, тем чуднее казались статуи, слишком уж когтисты были их руки, а остатки крыльев точь-в-точь походили на крылья гарпий. Крысы стремились к черному провалу входа, который охраняли изваяния, и я в который раз пожалела, что увязалась за ними. Там, в склепе, меня мог ждать злой упырь, изголодавшийся по живой крови. Тем временем последний длинный крысиный хвост скрылся из виду, и шорох, который издавали проворные лапки, стих. По всей видимости, крысы достигли своей цели, и раз уж я посчитала, что она может оказаться важной для меня, следовало идти до конца. С опаской, косясь на каменные когти дев, я шагнула внутрь склепа, крепко сжимая догорающую лучину в дрожащих пальцах. Склеп оказался не столь уж обширен, несмотря на свой внушительный внешний вид. Я спустилась на несколько ступеней и увидела каменную надгробную плиту, наполовину сдвинутую, с положенного ей места. На мгновение мне подумалось, что проклятый покойник выбрался из своего древнего гроба и отправился на поиски добычи, однако я тут же перевела дух. На грязном полу валялось несколько старых костей, а среди мусора скалился череп. Наверняка эту богатую гробницу разграбили в незапамятные времена. Однако куда же подевались крысы? Сколько я ни прислушивалась, ни один шорох не указывал на то, что здесь осталось хоть что-то живое. Лучина быстро догорала, и я, подгоняемая страхом перед темнотой, приблизилась к гробнице. Конечно же, она была пуста. Однако узоры на ее каменном дне напомнили мне те, что я не раз видала во дворце, когда пользовалась тайными ходами господина Казира. Я провела пальцем по знакомым изгибам завитков, а затем нажала на выпуклости, слишком уж сильно походившие на те, что приводили в действие механизм, открывавший потайные двери. Тут же плита под моими руками дрогнула и с тихим шуршащим звуком ушла в сторону. Я склонилась, опустив руку с лучиной как можно ниже, и увидела ступени, уходящие в темноту. «Провалиться мне на этом месте», — подумала я, пытаясь унять волнение, «если я не нашла черный ход во владение господина подземелий». Однако вход этот слишком уж походил на разверстую могилу, чтобы я решилась пройти через него без сомнений. В нерешительности я осмотрелась и, поразмыслив, вышвырнула череп из склепа. Верила ли я в россказни Харли или нет, но покойники, чьи усыпальницы осквернили, вполне могли оказаться мстительными. Кто знает, не соберутся ли вместе старые кости, чтобы сдвинуть каменную плиту на положенное ей место, как только я спущусь вниз. А вот и без головы эдакую пакость будет проделать посложнее. Еще раз со вздохом осмотрев черный провал, я покосилась на куцую лучину и забралась внутрь бездонной гробницы. Ступени оказались очень крутыми, и я, сделав пару шагов, перестала видеть что-либо, кроме каменных стен. Свод был низким и приходилось пригибаться, однако никаких препятствий на моем пути не возникало. Я всего лишь была испугана, и ноги подгибались от усталости. Спуск показался мне очень долгим. Лучина едва горела и жгла пальцы, но я боялась зажигать последнюю. «Уж лучше я вернусь, когда это догорит», — говорила я себе. «Подняться я могу и в темноте, а подземный лабиринт слишком велик, чтобы забираться в его глубины всего-то с одной жалкой щепкой. Я заблужусь в переходах и погибну от голода и от жажды в этой непроглядной душной тьме. Мне было невдомёк, что именно ищу, однако в душе я надеялась, что найду это где-то неподалеку. Ведь путешествовать во владениях господина подземелий без проводника не смог бы и самый премудрый человек». Но коридор был пуст и тих. Ничего не указывало на то, куда подевались крысы. Крохотный огонек дрогнул на прощание, и я, зашипев от боли, уронила огарок. «Все бестолку», — подумалось мне. «Я зря пришла сюда. Никто не ждет меня здесь внизу. А вот на кладбище я непременно повстречаю злобного червивого покойника, вылезшего из своей могилы, чтобы отомстить за свое недостойное погребение, или же костлявого упыря, которому надоела здешняя тухлятина. От мыслей этих я затряслась, как осиновый лист на ветру. Нежити я боялась еще больше, чем нечистой силы и колдунов. Однако стоило моим глазам привыкнуть к темноте, как я заметила впереди отблески зеленоватого свечения, которое было мне хорошо знакомо. «Мертвый огонек», — прошептала я, чтобы приободрить саму себя. «Где он, там и господин Казира. Кому, как ни к нему, торопились крысы. Уж он-то не откажется мне помочь». И я продолжила свой путь вниз, нашаривая ногой ступени и цепляясь рукой за стену, покрытую липкой плесенью. Свет впереди становился все ярче, так что я стала различать даже щели между старыми камнями. Хоть здесь царил промозглый холод, на мгновение мне показалось, что груди моей коснулось что-то согревающее, и я наконец-то шла к старому другу, которого узнала еще до того, как стала беглянкой, не имеющей самого грязного угла, где можно было бы затаиться и перевести дух. Но открывшееся моим глазам зрелище заставило мое сердце сжаться от тоски и страха. Да, я нашла господина Казира, однако вовсе не так я представляла нашу встречу. Дух-хранитель дворца, исхудавший, почерневший лицом, лежал на холодных камнях, едва заметно дыша, а немногочисленные крысы, сумевшие сюда добраться, пытались согреть его, прижимаясь к его рукам и ногам. Фонарь с мертвым огоньком держала одна из тех огромных крыс, что обычно следовали по пятам за господином дворца, но сейчас было видно, что ее скрюченные лапки едва выносят тяжесть светильника. Другой фонарщик лежал чуть поодаль, рядом с разбитым фонарем, и я сразу же поняла, что он мертв. Заслышав мои шаги, слуга господина Казира вздрогнул, едва не уронив мертвый огонек, а крысы жалобно запищали. Многие их собратья сегодня погибли, и они, конечно же, были смертельно напуганы, но не покинули своего повелителя. «Не бойтесь», — мой голос дрожал. «Это я, Фейнелла. Я не причиню вам вреда». Веки господина Казира дрогнули, и он с трудом повернул голову в мою сторону. «Ты жива?» — едва слышно произнес он. «Она еще не нашла тебя». «Ох, господин Казира!» Я упала рядом с ним на колени и сжала его руку. «Что с вами сотворила проклятая ведьма? Ведь это... это из-за меня? Это я вас погубила!» «Я был хранителем дворца!» Мне едва удавалось различить слова, ведь дух с трудом размыкал спекшиеся губы, когда-то казавшиеся мне уродливыми. «Я должен был беречь его от осквернения и поступил так, как мне полагалось по праву. Ты ни в чем не виновата. Напротив, я благодарен тебе за то, что помогла мне». «Но я навлекла на вас эту беду. Я не смогла сдержать слезы. Если бы я не выпустила демона...» «Беда всегда приходит вместе с чародеями», — ответил мне господин Казира, и мне показалось, что он при этом попытался погладить мою ладонь. «Раз уж в этих краях объявилась ведьма, это не могло закончиться добром». От неловкого движения одна из монеток, покрывавших тело духа-хранителя, упала на камень, но вместо того, чтобы зазвенеть и покатиться, рассыпалась в черную пыль. Я поняла, что это значит, и вновь на моих глазах закипели слезы. «Вы умираете». Я не могла отвести взгляд от оставшихся монет, и мне казалось, что их осталось совсем немного. «Но вы ведь говорили, что сможете переродиться. Вы сможете, ведь правда?» «Не знаю», — спокойно ответил господин Казира, прикрыв глаза. «Я теперь не господин золота, но господин меди. Медь не так сильна. Ее мне жертвовали нечасто, в последние годы». Я торопливо принялась рыться в сумке, и несколько кривых скойцев, которые в ней нашлись, я тут же положила в ледяную руку духа. «Вот», — произнесла я, захлебываясь от волнения, — «я жертвую вам все, что у меня есть, в знак моего уважения к вашей власти. Я верю в то, что этому дворцу нужен ночной господин, покровитель крыс, ночных мотыльков, сов и летучих мышей. Вернитесь в новом обличье, я очень вас прошу». «Благодарю», — отозвался господин Казира и слабо усмехнулся. «Ты не из моих подданных, но всегда будешь желанной гостьей в старой башне, если когда-нибудь я сам смогу туда вернуться». Но что произошло? Мне было жаль терзать измученного духа вопросами, однако никому другому задать их я все равно бы не смогла. Ведьма узнала, что демон сбежал? Она спустилась в подземелье? «Да», — ответил умирающий дух, и оскаленные зубы его скрипнули. «Не найдя своего пленника, она поклялась уничтожить тех, кто помог ему уйти. Злоба ведьмы была холодна, как осколок льда. Она приказала разрушить стену, затем прогнала прочь своих слуг и ползала в своем парчевом платье по грязи и нечистотам, вынюхивая колдовство, которое помогло раздвинуть стены и открыть двери, которых не существует. А когда она поняла, что ее враги — старые духи дворца, то решила, что выпытает у нас, чьей кровью до сих пор пахнет в подземелье. Колдунья чует, что кто-то расплатился за демона и не остановится, пока не найдет тебя. «Мне так жаль», — повторяла я монотонно, не зная, что еще сказать. «Ох, как же мне жаль!» «Я не покорился ей», — сказал господин Казира, взгляд которого прояснился, и в нем мелькнуло что-то похожее на гордость. «Чародейка очень сильна. Я не видал еще столь одаренных магически смертных. Но я выстоял и не вышел к ней, как ни был страшен ее зов. Она была в ярости и потеряла голову. Та, что одарена сверх меры магическим даром, в той же мере испорчена им. Есть ли у тебя знакомые чародеи?» Я пробормотала, что на ярмарках видала несколько раз магов, заставлявших пропадать шелудивых кошек в черных ящиках, но не уверена, что в тех ящиках не было двойного дна. Господин Казира рассмеялся, точнее говоря, его тело содрогнулось, а во впалой груди что-то забулькало и захрипело. «Человеку обычно не свойственны способности к колдовству», сказал он после того, как его дыхание восстановилось. «Слишком коротка его жизнь, слишком жаден и переменчив ум. Но бывает так, что звезды сходятся и одаривают смертного волшебными умениями. Несовершенный ум не в силах верно управлять даром. И оттого все чародеи, запомни это, безумны. Пусть даже это не всегда заметно глазу. Чародейский талант проявляется в людях рано, в ту пору, когда они подвержены самым низким страстям. И еще ни один маг не сумел отказаться от своей дурной стороны, бесконечно продляя юность со всеми свойственными ей пороками. Чем дольше они живут, тем больше они становятся похожи на злых, испорченных детей, помнящих даже самую незначительную обиду и не ценящих добро. В минувшие времена они не смели бросать вызов нам, высшим существам. Но сейчас мы ослабели, а чародеи, те немногие, что остались живы, стали хитрее, злее и научились подолгу копить свои силы. Ей нужно копить силу? Мне показалось, что последние слова господин Казира произнес с особым чувством. «Даже старый жалкий дух полуразрушенного дворца не такой уж слабый противник». Господин Казира вновь захрипел и оскалился. Она истратила на меня почти все свои запасы магии, оставив при себе лишь личину, да ложную тень. У тебя есть возможность сбежать, раз уж ты выскользнула из ее когтей. Ведьма некоторое время будет бессильна. Ей едва достанет магии на то, чтобы поддерживать старые заклятия и удерживать в узде своих чудовищ, желающих крови. Я поежилась, вновь вспомнив гарпий. Сколько же тайных слуг привела с собой в Тамельн колдунья? «Мы не покорились ей», — прошептал дух-хранитель, ослабев после долгой речи. Несколько монеток с тихим шорохом превратились в черную пыль, напомнившую мне о пыльце с крыльев ночных бабочек. «Вы?» Я вдруг поняла, о ком говорит господин Казира. «Господин подземелий. Что с ним?» «Он был куда старше меня», — тихо промолвил дворцовый дух. «И давно готовился уйти в небытие. Это была славная смерть, куда лучше угасания в бездонном колодце. Его владения давно пришли в запустение, подданные умерли, и вся казна состояла из той золотой кроны, что ты ему заплатила за встречу. Теперь эти подземелья — ничейное королевство забвения, и мне некого благодарить за убежище, где я смогу достойно встретить перерождение или смерть». «Вы переродитесь, я уверена», — с горячностью воскликнула я. «Люди все еще почитают вас, пусть даже и втайне. Мой приятель Харль знает о вас добрый десяток историй, одна другой страшнее, и уверен, что вы воруете у него медные пуговицы. Кухарки всегда отправляют первую ложку супа в мисочку у очага, хоть и делают вид, что это для кошек. А старый привратник, я сама слышала, каждый раз, когда у него спрашивают, как обстоят дела во дворце, отвечает: «Хвала ночному господину, беды обходят нас стороной». «Но моя память, мои знания остались там, в камнях, из которых сложены стены дворца», — грустно ответил господин Казира. «И даже если я обрету новое тело, то останусь безымянным духом-бродягой до той поры, пока не вернусь во дворец. Чародейка изгнала меня, и пока заклятия, закрывшие передо мной входы во дворец, действуют, мне не вернуть мой разум». Совершив над собой усилие, я спросила: «А кровь? Кровь может помочь вам?» «Даже если и могла бы, я бы не принял эту помощь». Глаза господина Казира сверкнули, точно гнев придал ему сил. «Ты уже знаешь, как опасна эта магия. Не вздумай когда-либо расплатиться с кем-то кровью. И прежде чем бросаться громкими словами, хорошенько подумай, скольких друзей ты оставишь в беде, если погубишь себя. Ты человек и должна прежде всего думать о своих сородичах». «Но вы...» «Право на перерождение я должен оплатить из собственной казны», — отрезал старый дух-хранитель, и его костлявая рука сжалась в кулак. «Иначе как я докажу свое право на власть во дворце? Я дух места и наследую свою же власть честно». «Вам понадобятся силы и после перерождения», — упрямо возразила я, хоть уже поняла, что господин Казира не возьмет мою кровь. «После перерождения я тебя не вспомню», — отозвался он, вновь закрыв глаза и обмякнув. «Пока я не вернусь во дворец, у меня не будет имени и предназначения». «Вы вернетесь, конечно же!» Злость перемешивалась с отчаянием, и я с трудом подбирала слова. «Ведьма уберется отсюда по-добру, по-здорову, да и живут духи дольше даже самых лучших чародеев». «Некоторые перемены нельзя обратить вспять», — прошептал дух. «Чем дольше я буду существовать вне своих прежних владений, тем слабее будет моя связь с дворцом. И вскоре моя тяга к древним камням ослабеет. Если эта связь разорвется, ее уже не восстановить, и я навсегда останусь безымянным скитальцем, не помнящим ничего из прежних времен». «Этого не случится. О, как бы я хотела верить в свои слова. Я найду способ прогнать ведьму. Сколько зла она сотворила. Зло не должно побеждать». «Хорошо, что ты в это веришь», — промолвил господин Казира. «Но куда ты собираешься идти?» «Не знаю». Я обхватила руками свои колени и уткнулась в них носом, враз растеряв весь свой пыл. Сестра господина Агаста ничего не сказала мне, кроме того, что на портрете в библиотеке изображена вовсе не госпожа Вейдена. Быть может, нужно сказать об этом его светлости, и он, вспомнив что-то из прошлого, сумеет побороть чары. Или же портрет нужно сжечь? Вдруг в нем сосредоточена черная магия? «Я помню ту картину», — сказал после некоторого размышления дух. «В ней нет магии. Если в ней сокрыта какая-то тайна, то она не колдовской природы». «Тайна без колдовства мне более по нраву, чем чародейские штучки», — сказала я, потерев нос. «Я-то и в буквах порой путаюсь, что уж говорить о заклинаниях». Тут я задумалась, пытаясь сообразить, какую пользу извлечь из приоткрывшейся мне загадки, да так, чтобы при этом не распрощаться с жизнью. Мои внутренности громко заурчали от голода, и я со вздохом похлопала себя по пустому брюху. Сейчас бы, наверное, мне пришлась по вкусу жареная на углях крыса. Однако зверьки так жалобно жались к своему господину и так доверчиво смотрели на меня, что я отогнала недобрые мысли. «Быть может, стоит попытать счастье у тех костров, что я видела на околице», — подумала я, окидывая взглядом голые каменные стены и своды. «От иных праздников остаются отменные объедки. Мне начинало казаться, что господин Казира тяготится моим присутствием. Да и я, признаться, побаивалась оставаться рядом с ним в пору перерождения. Мир духов был чужим для людей, и я хорошо усвоила, как опасно следовать древним обычаям, главную суть которых — составляли сила золота и сила крови. Но и нарушать их не стоило. Самым разумным выбором представлялось просто держаться подальше от тайных дел высших созданий, притом проявляя в меру своих скромных возможностей уважение к их пожеланиям. «Если я ничем не могу помочь вам», — обратилась я к господину Казира, еще раз коснувшись холодной худой руки, «то мне, наверное, стоит оставить вас наедине с вашими подданными». «Сдается мне, то, что здесь в скорости произойдет, не годится для человеческих глаз». Господин Казира оскалил свои мелкие клыки, улыбаясь в знак того, что я верно все говорю. Однако в выражении его лица я увидела признаки беспокойства, заставившего меня решиться на последнюю просьбу, казавшуюся мне одновременно и дерзкой, и глупой, и необходимой. «Я бы хотела спросить у вас еще кое-что». Пробормотала я, смутившись куда сильнее, чем сама того ожидала. «Что ты хочешь знать?» Видимо, что-то в моем голосе встревожило господина Казира, в глубине огромных зрачков которого я заметила мерцание странных отблесков, напоминавших рябь на воде. «Может ли демон переродиться в человека?» выпалила я торопливо, освобождая свой ум от порядочно измучившего меня вопроса. «Знаете ли вы, что на самом деле произошло с Рекхи после того, как он освободился? Точно ли он умер? Вы говорили, что мне стоит опасаться людей, внезапно оказавшихся на моем пути». «Ты встретила кого-то, кто вызвал твои подозрения?» Я видела, что господин Казира говорит со мной из последних сил, но не могла уйти без ответа на свой вопрос. «Да», — я говорила сбивчиво, враз позабыв обо всем том, что собиралась рассказать духу-хранителю, когда еще не знала, как печально будет наша встреча. Он помог мне спастись от разбойников, затем проводил в монастырь, а еще уберег от гарпии. Но у него есть тень. И кровь, как у человека, я видела ее. А гарпия сказала, что в нем нет магии. Когда я сказала, что разгадала его вранье, он только посмеялся и не отвечал прямо ни на один мой вопрос. Отчего так? «Значит, господин подземелий посчитал, что это принесет больше пользы, чем вреда», — прошептал дух, закрыв глаза и обращаясь более к самому себе, чем ко мне. «Когда-то он был мудр, но после долгого сна и одиночества любой ум мутится, и ошибиться может любой». «Что сделал подземный господин?» Я вздрогнула, вновь вспомнив то страшное приключение в заброшенном древнем колодце. Хоть ночи подземного духа и оборвались, но я все равно боялась даже мысли о нем. «Если он сказал, что берет с тебя двойную плату из-за демона», — все тише шептал господин Казира, — «то часть твоей крови он наверняка отдал темному существу, чтобы оно переродилось в человека. Исцелить свое истинное тело демон не смог бы. Господин подземелий не был настолько жален до крови, чтобы обойтись с тобой жестоко ради собственной нужды. Но я не верил, что демон воспользуется его даром». «Почему?» Я наклонилась над слабеющим господином Казира. «Ведь жизнь всегда лучше смерти». «Жизнь человека презренна для высших существ», — Нух говорил коротко и отрывисто, сберегая остатки сил и не пытаясь смягчить смысл сказанного. «Ваша жизнь кратка, ум темен и низок. И даже добро, что проявляется иногда в людях, похожих на тебя, не искупает низменности человеческого существования. Хотела бы ты превратиться в одну из моих крыс, сменить человеческие обычаи на крысиные? Черная крыса видит всего одну весну, одно лето, одну осень и одну зиму. Кажется ли тебе это долгим сроком? Ради чего ты решилась бы прибавить к сроку своей жизни эти мизерные дни?» «Ради мести», — глухо промолвила я. «Но крыса еще и слаба. Разве ей дано отомстить обидчику, который остался в прежней силе? Человеческая жизнь вовсе не то, ради чего демон способен нарушить клятву чести. А ведь он поклялся никогда не прибегать к магии. Ты сама говорила об этом. Будучи полукровкой, право принадлежать к роду темных духов он оплатил ценой священных зароков и потерял его безвозвратно. Потерять даже честь, получив взамен жизнь, которая вызывает лишь презрение. Прежняя тюрьма в его глазах была менее грязна и позорна, чем человеческое тело». Я вспомнила, как Рекхе говорил о своем долге перед семьей и о том, как сожалеет, что стал орудием, направленным против его же собственного рода. Он считал, что этот позор можно искупить только собственной смертью, но, выходит, прибавил к нему еще и отступничество. «Он был когда-то человеком», — неуверенно промолвила я, и мне вдруг показалось, что я вижу перед своими ногами узкую, но бездонную трещину, ведущую в какое-то мрачное царство отчаяния и кошмаров. Быть может, для него не столь уж невозможно смириться с изменением собственной сущности, и человеческая жизнь не покажется тому, кто ощущает себя человеком, короткой, унизительной и бессмысленной. Его жизнь не будет долгой даже по человеческим меркам, перебил меня господин Казира со вздохом сожаления. И в этом кроется главная опасность для тебя. О чем это вы? Я уставилась на духа, предчувствуя еще более неприятное откровение. Превращение в человека не является истинным перерождением для темного духа. Объяснения давались с трудом господину Казира, и я понимала, что дело даже не в упадке сил духа, а в том, что ему приходится открывать тайны, о которых людям знать не полагалось. Я говорил, что на истинное перерождение ему не достанет сил. Однако сущность демона может вселиться в бездушное человеческое тело, и на это сил у него достало бы, благодаря твоей крови. То, что случается потом с человеческим телом, на вашем языке называется одержимостью. Наверняка ты слыхала, как говорят о самых жестоких убийцах. В них словно демон вселился. Иногда это истинная правда. Сущность демона чужда природе человеческого тела, и оно отторгает ее, как чудовищную занозу. Случаи, когда демоны решались вселиться в тела людей, крайне редки, однако все они заканчивались одинаково. Человек, одержимый демоном, вскоре начинал убивать, поскольку только это могло уменьшить внутреннюю боль, терзающую изначально обреченного. Остановиться он не мог, как не может остановиться бешеная собака, не различающая, кто перед ней. Неутолимую жажду убийства пресекала только окончательная смерть, после которой не оставалось возможности истинного перерождения. То есть, если Хорвик, тот человек, что помог мне, в прошлом был демоном, то вскоре он забудет обо всем, сойдет с ума и начнет убивать? Отчего-то меня охватила жалость, несравнимая даже с тем чувством, что я испытывала при виде безумия Агаста, ведь я так хорошо помнила ясный и спокойный взгляд Хорвика. И когда он погибнет, то это будет настоящая смерть? «Именно так», — прошелестел голос духа. «А первой от его рук умрешь ты, если станешь его спутницей». Я промолчала, но упрямо засопела в знак несогласия. В тихом и насмешливом Хорвике совсем не было злобы, и я не чувствовала опасности, находясь рядом с ним. Он не был похож на убийцу. «Если твой новый друг был когда-то демоном из подземелья», господин Казира без труда разгадал мое молчание, «то прежде чем ручаться за него, поразмысли о том, как ему удалось обзавестись человеческим обликом». «Вы хотите сказать, что он убил того бродягу?» — тихо спросила я, сгорбившись. «Просто потому, что ему было нужно тело?» И от этой страшной мысли мне стало холодно и одиноко. И впрямь. Откуда у демона взяться жалости к людям? Он давно отрекся от человеческой своей части и научился презрению к смертному племени. Если наши жизни в его глазах были тем же, чем в моих глазах было крысиное существование, то стоило ли удивляться тому, что он отнимал эти жизни, если считал это сколько-нибудь необходимым для себя? Дух наверняка заметил, как я испугана и огорчена, и сказал: «Был и другой способ. Он тоже не придется тебе по нраву, но лучше знать как можно больше об одержимости, если уж рядом с тобой появился странный человек». «Что же это за способ? Мне отчаянно не хотелось узнавать еще какие-то мерзкие подробности из обычаев демонов, но я понимала, что брести вслепую среди сплошного обмана и черного колдовства крайне глупо». «Ты ведь знаешь, куда ведет этот ход, раз пришла по нему», — ответил вопросом на вопрос господин Казира. «Старое кладбище. Если господин Подземелий вывел демона этим путем, то темное существо могло найти здесь мертвое тело, которое показалось ему подходящим. Возможно, демону не пришлось убивать». «Гарпия говорила, что кровь Хорвика плоха, как вода из сточной канавы», — вспомнила я. «И еще он почти ничего не ест». «Да, мертвая кровь, еще не успевшая как следует согреться, не по вкусу колдовским созданиям», — скривился дух-хранитель, у которого вызывал очевидное отвращение наш разговор об истинном и ложном перерождении злых духов. «Что до еды? Демон отказывается от человеческой пищи, поддерживая силы в новом теле остатками своей магии для того, чтобы отсрочить приход безумия. Но ты, кажется, говорила, что колдовских сил в нем не осталось. И значит, вскоре ему придется поддаться естественным человеческим желаниям. Чем больше в нем будет человеческого, тем ближе тот миг, когда разум его помутится. Он был когда-то человеком, но я не знаю, поможет ли это ему сейчас или же ускорит гибель. Стоит ли удивляться тому, что он не желал отвечать на твои вопросы?» «Но он мог хотя бы...» Начала я и осеклась. «Если господин Казира был прав, то Хорвику Рекхе и впрямь было нечего мне сказать. Зачем же он это сделал?» Пробормотала я сквозь зубы, чувствуя, как нарастает во мне злость, ведь то, что я считала добрым поступком, вдруг оказалось тяжким грузом, который покорно принял на себя демон, расплачиваясь за мою ошибку. Отчего не поступил так, как полагалось по его темному закону? Если человеческая судьба для него унизительна, мучительна и кратка, что заставило его выбрать ее? «Кто знает», — прошелестел голос господина Казира. «Мне думалось, что он не решится на это. Господин Подземелий считал иначе. Быть может, он надеялся, что демон захочет отблагодарить тебя за помощь и успеет это сделать до того, как...» «Он успел. Я говорила едва ли не тише слабеющего духа. И, должно быть, посчитал, что отдал свой долг. Вот отчего он торопился попрощаться. Я больше не увижу его, господин Казира». «Не будь в этом уверена», — ответил он после недолгого молчания. «Демон нынче не хозяин себе. И до того, как борьбу проиграют обе части его новой сущности, ему придется не раз удивиться собственным поступкам». Услышанное должно было меня встревожить, однако отчего-то отозвалось в душе волнением, весьма схожим с надеждой. Одиночество в ту пору пугало меня куда сильнее, чем опасность, которая к тому же почти сразу начала казаться мне чем-то вроде сказок Харля. «Кто знает, правдивы ли слова господина Казира», — подумала я. Рекхи был полукровкой, а Хорвик не выказывал никакой склонности к бессмысленной жестокости. Да и много ли может знать домовой дух о демонах? Я не помню даже имен своих троюродных сестер и братьев, хоть и слыхала, конечно же, что многие из них лентяи и пьяницы. Они же все считают, что я ведьма с дурным глазом. Быть может, и домовые духи пересказывают друг другу такие же сплетни о своих темных сородичах, Они, поди, даже в троюродном родстве не состоят по человеческим-то меркам. Успокоив себя таким простодушным образом, я вновь попрощалась с господином Казира, который все более явно впадал в состояние, сходное с сонным оцепенением, и собралась уходить. Крыса-фонарщик внезапно шевельнулась и поманила меня неуверенным жестом. До сих пор доверенные слуги духа-хранителя дворца не оказывали мне подобных знаков внимания. Я склонилась над странным существом, впервые заметив, как мало внешних различий между ним и господином Казира, и поняла, что фонарщик предлагает мне зажечь мою последнюю лучину от мертвого огня. Я приняла эту милость с благодарностью. Самой лучины бы мне не хватило для того, чтобы покинуть кладбище, а мертвый огонь, как мне казалось, позволил бы мне сойти за свою среди местных духов и призраков. Господин Казира как-то говаривал, что мертвое пламя — верное средство от заложенных покойников, а они, судя по рассказам знающих людей, бывали презлющими, куда злее обиженных дев-утопленниц. Напоследок я оглянулась. Ничего не переменилось. Дух-хранитель неподвижно лежал, облепленный крысами, и фонарь зеленовато мерцал, перемигиваясь с огоньком, пляшущим на кончике лучины. Поднявшись по ступеням, я с облегчением убедилась, что ни одному злокозненному беспокойному мертвецу не пришло в голову сдвинуть крышку гробницы обратно на место. Я, опустив руку с лучиной пониже, чтобы не выдать себя, некоторое время настороженно прислушивалась, не гремят ли где-то поблизости старые кости, не лязгают ли почерневшие зубы, но услышала только далекий собачий вой, перекликавшийся с урчанием, которое издавал мой пустой живот. Голод прибавил мне храбрости, как это обычно и бывает с людьми простого сословия и неглубокого ума. Я выбралась из гробницы и направилась к выходу из склепа. В темном проеме арки виднелось ясное звездное небо, казавшееся странно чистым среди всего здешнего запустения, пропитанного нестерпимым смрадом. Последние дни научили меня осторожности. Я, согнувшись в три погибели, подползла к порогу, опасливо прикрывая огонек ладонью, и вгляделась в ночную тьму. Неясный лунный свет пробивался сквозь ветви деревьев, и я угадывала очертания покосившихся надгробий. Тут мне показалось, что между двумя пригорками мелькнула какая-то стремительная тень. Быть может, то ветер качнул ветки, или же ночная птица пролетела над могилами, но я тут же отпрянула в сторону и вжалась в каменный пол. Ужас сковал мои мысли, и единственное, на что я оказалась способна в ту минуту, так это на сбивчивые просьбы, обращенные ко всем богам разом. Я просила их о том, чтобы то хищное опасное движение среди полос лунного света мне почудилось, но в темноте уж блеснули два алых огонька, и до меня донеслось глухое протяжное ворчание. Вот луна бросила отблеск на серую шерсть, на уродливую длинную морду. Я уже различила, что это не одичавшая собака, и даже не волк, хоть размером оно и походило на обычных обитателей здешних кладбищенских угодий. И губы мои предательски задрожали. Чудовище, мягко ступая, принюхивалось, поворачивая свою неестественно вытянутую голову то вправо, то влево. И я слышала, как шумно и жадно оно дышит, пытаясь уловить заинтересовавший его запах. Острые уши чутко ловили каждый звук, и я понимала, что могу выдать себя малейшим шорохом. Но склеп был негодным укрытием. Здесь давно не имелось решеток ни на окнах, ни на дверях, и глупо было рассчитывать на защиту этих стен. Как можно тише я начала отползать обратно к гробнице, которая могла спрятать меня, как недавно, бедных крыс господина Казира. О, как я хотела сейчас затушить мертвый огонек, но его не получилось бы попросту задуть, да и прикрывать его ладонью было опасно. Я хорошо помнила, что говорил мне когда-то дворцовый дух о сухой гангрене, поражающей тех, кто ожегся зеленым пламенем. Оставалось надеяться, что зеленые отблески не так уж заметны со стороны. Чудовище тем временем все так же плавно скользило между могил в поисках чего-то так живо его заинтересовавшего. Я увидела, как оно замерло, изогнув спину, а затем глухо и довольно заурчало, уткнув нос куда-то в землю. «Дьявольщина! Да оно нашло череп, который я вышвырнула отсюда, и почуяло на нем мой запах», — сообразила я. Времени у меня осталось в обрез, и я, уже не заботясь о шуме, который произвожу, ринулась с гробницы, умоляя высшие силы о том, чтобы старый механизм не заклинило. Но торопливость сослужила мне дурную службу. Не успела я склониться над гробницей, как услышала низкий утробный рык совсем рядом. Ужасное существо уже было здесь, и нас разделял лишь каменный постамент. Должно быть, мне полагалось в тот момент оторопело глазеть на страшные острые зубы, виднеющиеся в приоткрытой слюнявой пасти, или же уставиться на кривые когти, наверняка способные единым махом вспороть мне живот. Но мое внимание привлекло совсем другое. На шее мерзкой твари имелся ошейник, точно у обычной собаки. Я слыхала лишь об одном человеке в городе, который годился бы во владельца подобному исчадию ада, и мысль о колдуне внезапно прибавила мне самообладание. «Лети, огонек!» — быстро прошептала я, поднеся к губам лучину, и мысленно прибавила. «Сослужи добрую службу своему бывшему господину». В тот миг, когда жуткая колдовская тварь метнулась ко мне, я изо всех сил дунула на лучину, отчаянно надеясь на то, что магия господина Казира подчинится моей воле, ведь я не только спасала себя, но и мстила за изгнанного из своих законных владений духа-хранителя дворца. Вихрь зеленых искр взметнулся над гробницей, и я, неловко отшатнувшись, покатилась в сторону, пытаясь увернуться от мельчайшего колдовства, рассеявшегося в воздухе. Но духов мертвый огонь и впрямь обладал разумом. Пощадив меня, он, точно рой диких разъяренных пчел, вцепился в слугу колдуньи, и чудовище истошно взвыло, объятое языками холодного пламени. Одним прыжком оно скрылось во тьме, и я к своему ужасу услышала, как на его вой откликнулся другой такой же голос. Тварь рыскала здесь не одна. Теперь уж не задумываясь, я нырнула в черный провал гробницы и скатилась по ступеням в полной темноте, в мыслях горячо благословляя гостеприимные ко мне владения покойного ныне господина подземелий. От ударов о камень из глаз у меня летели искры, почище тех, что подпалили шерсть чародейской ищейки. Я не успела даже как следует поразмыслить над тем, что отправляться в гости к духам отнюдь не то же самое, что навещать свою престарелую тетушку, дом которой всегда оказывается ровно на том же месте, что и раньше, а сама старушка и подавно никуда не исчезает. Если один раз я нашла здесь господина Казира, то это вовсе не означало, что и во второй раз я удостоюсь чести повстречаться с ним. Конечно же, вольные духи показывались только тогда, когда желали этого, и я, замерев в темноте, принялась жалобно звать. «Господин Казира! Добрый господин Казира! Не бросайте меня здесь одну! Я вовсе не желаю вам помешать нынче ночью, но мне негде больше спрятаться, а одно здесь так страшно!» Что, если дух-хранитель уже переродился? Одна тревожная мысль сменяла другую, пока я ползла вниз по ступенькам, ничего не видя перед собой. Он говорил, что тут же забудет меня. Есть ли какой-либо прок в том, чтобы идти дальше? Я не могу похоронить себя в чужой могиле навечно. Остановись, Фейн. Этот путь никуда не ведет. Единственное, что можно выгадать здесь — несколько часов отдыха, а затем нужно уходить, дождавшись восхода солнца. Колдовские создания не охотятся при свете дня. Я замерла, привалившись к холодной стене. От усталости, страха и голода все мое тело тряслось, словно в лихорадке. Мне казалось, что я нипочем не засну. Но в какой-то момент тяжкая муторная дремота одолела мое измученное сознание, и под тяжестью непроглядной душной тьмы мои веки опустились. Время для меня потекло вовсе не так, как обычно, и я не знала, сколько проспала, прежде чем услышала слабый голос господина Казира. «Здесь ты в безопасности, но это убежище не годится для людей. Тебе придется вернуться к солнцу и луне. Эта могила не примет тебя. Ты еще слишком жива для того, чтобы стать частью подземных владений, оставшихся ныне без господина. И время умирать тебе не пришло». «Но ведьма послала за мной своих чудовищ», — заплакала я, услышав знакомый голос. «Она знает, что я здесь». «Она послала их вовсе не за тобой», — успокаивающе шептал невидимый дух. «Псы-оборотни ищут демона, и, должно быть, сегодня ночью найдут его. Ей хватит этого улова до следующей ночи. Днем тебе следует бояться людей, а не колдовских ищей. Людей? У нее достанет власти над людьми, чтобы искать тебя не одним лишь колдовством. Тебя многие знают в городе. Нелегко скрыться той, у кого на голове пылает рыжее пламя. Оставь мне свои волосы, и я буду плести из них шнурки, на которые когда-то нанижу новые монеты. Шептали стены и темнота. Они будут прочны настолько, что удержат не только мою казну, но и саму мою сущность. Плетя из них нити, я буду помнить, что не безроден, и что мое имя ждет меня где-то здесь, в старых камнях. Твои волосы привяжут меня ко дворцу крепче цепей, и я не уйду блуждать во тьму подземных лабиринтов. На рыжий волос я нанижу когда-нибудь медь, а на седой — серебро. О, какая богатая казна у меня будет! Как ярко она засверкает в свете луны! Певучие эти речи были, несомненно, сродни какой-то древней магии. Я поняла это шестым чутьем, обострившимся с тех пор, как заплатила своей кровью за чары подземного духа. Господин Казира из последних сил колдовал сейчас, пытаясь спасти себя от грядущего беспамятства, и вплетал какие-то заклятия в мои волосы, едва ощутимо касаясь их своими слабыми руками. Я чувствовала эти невесомые касания, но у меня не достало сил даже для того, чтобы пошевелить пальцем в ответ. «Я согласна. Забирайте мои волосы», — промолвила я, чувствуя, как меня окутывает тепло, которого мне так не хватало в этом каменном мешке. Тут же в моих волосах началось странное копошение. Десятки проворных маленьких лапок с острыми коготками вцепились в них, а затем я услышала, как тихо-тихо защелкали мелкие зубы и поняла, что крысы обгрызают волосы. Чувство, похожее на отвращение, охватило меня. Тут же на смену ему пришел страх. Подумалось, что они из-за голода могут забыть приказ своего господина и обглодают мое лицо. Но из-за убогого тепла, исходившего от крошечных тел, мысли начали путаться, и я незаметно для себя самой опустила голову на каменную ступеньку, крепко уснув под живым покрывалом из десятков крыс. Очнулась я ранним утром в полном одиночестве, только под моими ногами похрустывали старые крысиные косточки. Тусклый свет пробивался сверху сквозь щель. Ночью я была настолько напугана, что не сумела как следует закрыть за собой дверь в потайной ход. Не таким уж надежным оказалось мое укрытие. Я, пытаясь побыстрее прогнать сон, принялась тереть грязное лицо и с приглушенным воплем отдернула руку от своих волос. Точнее говоря, от того, что от них осталось. Мне тут же вспомнился наш уговор с господином Казира, казавшийся сейчас муторным тяжким сном, наподобие тех, что обычно приходят к людям, измученным горячкой. Я недоверчиво ощупала свою голову, и мне показалось, что я глажу бродячую собаку, шерсть у которой вылезла клочьями от какой-то хвори. На руках остались темные следы, и в слабом бледном луче света мне показалось, что я испачкала их в чем-то, похожем на пыльцу, с крыльев серых ночных мотыльков. Очередное колдовство. Тоскливая мысль пришла в мою голову так быстро, словно кто-то нашептывал мне на ухо подсказки. Я больше не рыжая фейн, и одним богам ведано, стану ли я когда-нибудь прежней. Отчего-то эта потеря, не столь уж значительная, если разобраться, заставила меня горько заплакать. Я, с трудом поднявшись на ноги, принялась взбираться по крутым ступенькам, всхлипывая и тоненько подвывая. Чувство голода притупилось. Возможно, то был прощальный подарок духа-хранителя, или же попросту ноющая боль в желудке стала мне привычной. Но я понимала, что долго без еды мне не продержаться. Последние медики я оставила господину Казира, и теперь мне оставалось разве что просить милостыню или же потребовать кусок хлеба в Тамельнском доме презрения, попечителями которого выступали городские храмы. От дядюшки я слыхала, что несколько раз в месяц по приказу господина Агаста там раздавали дармовое угощение, и при известном везении я могла бы отменно позавтракать от герцогских щедрот. Задумываться о своих главных бедах я боялась и гнала от себя эти мысли, чтобы не пасть духом окончательно. Склеп в утреннем сером свете показался мне едва ли не более мрачным местом, чем ночью, и я поторопилась выйти наружу, привычно зажимая нос. Мое неожиданное появление до полусмерти испугало двух могильщиков, с самого утра торопившихся предать земле какого-то нищего покойника. С воплями они бросили свою скорбную тележку и, спотыкаясь, побежали куда-то меж могил. Я, порядочно струхнув, бросилась в другую сторону, однако вскоре сообразила, что они приняли меня за призрака или иную нежить, восставшую из гроба, и замедлила свой бег, а затем и вовсе остановилась. Как мне помнилось, даже покойникам из самых бедных семей порой клали пару скойцев на глаза, и могло статься так, что могильщики на них еще не позарились. Мне было не по себе от того, что я собираюсь ограбить мертвеца, лишив его возможности оплатить переправу в мир иной. Но мне все сильнее казалось, что мои неприятности куда существеннее тех, что ожидают неупокоенную душу бедняка, обреченную вечно скитаться меж дряных надгробий. Если разобраться по чести, бедолага прожил в здешних трущобах всю свою жизнь. Чем они могут испугать его после смерти? Сказала себе я и откинула истрёпанный саван. И впрямь, на глазах у мёртвого тощего старика лежали медики. Я, в очередной раз переборов отвращение и стыд, бросила их в сумку, а затем, повязав куцую голову платком, отправилась в город, преувеличенно бодро насвистывая. На душе у меня было так паршиво, что иной раз я искренне завидовала обворованному мной покойнику, оставшемуся лежать среди старых переполненных могил. Приключения становились час от часу все более гнусными, и я с трудом удерживалась от того, чтобы не начать молить богов о том, дабы течение времени повернуло вспять, и в моей жизни никогда не случилось бы ни знакомства с госпожой Виденой, ни с господином Агаста. Но я знала, если сейчас честно признаюсь себе в том, что совершила ошибку, из-за которой нынче дядюшка может не сносить головы, остатки решимости покинут меня». Только отчаянная вера в то, что я все еще могу исправить содеянное, победить ведьму и стать спасительницей его светлости, держала меня на ногах и заставляла идти вперед, в неизвестность.